Привет, страдающие бессонницей. Если вы не можете заснуть или хорошо спать несколько ночей в неделю, вы, вероятно, думаете, что страдаете бессонницей. Но нет. Не то чтобы мы старались вселить в вас необоснованный оптимизм, но если вы испытываете постоянные, хронические или временные, острые приступы бессонницы, вы ничем не отличаетесь от любого другого человека с неидеальным качеством сна. Вы просто выбиваетесь из ритма. И как и в случае с любым симптомом, вы должны устранить основную причину, а это, скорее всего, одна из вышеупомянутых проблем, связанных со сном. К счастью, это, вероятнее всего, можно сделать с помощью протокола, который вы создадите, прочитав эту книгу. Когда в следующих 4 главах мы будем говорить о новых привычках, мы порекомендуем сосредоточиться на тех, которые помогают подавить тревожность, изменить убеждения относительно сна и отношение к нему, создать постоянный график сна и достаточно двигаться в течение дня. Мы также настоятельно рекомендуем загрузить приложение для КПТ-Б. КПТ-Б – это когнитивно-поведенческая терапия, специально предназначенная для лечения бессонницы. Она рекомендуется в качестве терапии первой линии и может быть очень эффективной. КПТ-Б помогает определить мысли и поведение, которые ухудшают ваш сон, а затем заменяет их привычками, способствующими лучшему сну. Такие приложения, как Sleepio или CBT-1 Coach, могут быть хорошим дополнением к протоколу улучшения сна, который вы создаете. Конечно, если вы боретесь с бессонницей или скорее с проблемами, лежащими в ее основе, такими как тревожность, мы рекомендуем обратиться к профессионалу.